«По самой работе чуть позже. Мне надо, чтобы ты понял, как вести себя с окружающими, пока мы не получим первых результатов». Горв инструктировал компьютерщика, а Кричко думал о том, какие дороги выбирает человек. Почему Лев Иванович Гуров не генерал и не начальник главка, а лишь полковник и опер? На данный вопрос Кричко мог ответить с уверенностью: Гуров самолюбив, порой самовлюблен, но совершенно лишен тщеславия. Дорожит мнением лишь очень ограниченного круга людей, которые ценят человека не за звание и должность, а за профессионализм. За рюмкой Гуров порой болтает, не способен подняться, потому что не сможет наверху угождать и приспосабливаться. Так эти байки для недоразвитых. Ему и не пришлось бы на верхнем этаже льстить и врать, такие, как Гуров, везде нужны. Терпели бы грешника с его прямотой и другими прибабахами. Он просто боится потерять свободу, перестать быть незаменимым. Любого генерала, любого министра можно заменить, никто и не заметит, а старшего опера-важняка Гурова заменить нельзя, как первую скрипку в оркестре. Можно одного выгнать и взять другого, только все будут знать, что это не замена, а подмена. Егоров не хочет идти на повышение, потому что уникальный специалист, будь то водопроводчик или зубной врач, не подчиняется никому. Разговор между Горовым и Ермаковым продолжался второй час. Парнишка загрустил. По его лицу было видно, что он начал сомневаться в гениальности своего начальника и даже в наличии у того здравого смысла. Кричко парнишке сочувствовал, но помочь не мог. Однажды полковник, тогда еще капитан, присутствовал при допросе Гуровым свидетеля, имевшего несчастье оказаться на месте преступления, одновременно с выстрелом сесть в троллейбус. Парень не видел ничего, стреляли на другой стороне, обзор закрывал троллейбус. Он рассказывал об этом Гурову 3 часа, 2 раза просил пить, 1 раз сходил в туалет. Кричко слушал, слушал, несколько раз сгорал от стыда за честь мундира, написал Гурову 3 нехороших записки, плюнул и из кабинета ушел. А поздно вечером узнал, что Гуров вытащил из свидетеля словесный портрет сообщника-убийц, который стоял на остановке и вошел в троллейбус раньше парня. В тот день Кричко дал себе зарок никогда, ни при каких обстоятельствах не встревать в разговор Левы, какую бы ахинею он ни нес. Один бог знает, сколько раз Кричко благодарил себя за этот зарок. Артем Ермаков выпил воды, извинился и отправился в туалет. Гуров поправил безукоризненные белизны манжеты, провел пальцем по верхней губе и сказал: «Думаю, усы отрастить, как считаешь? Девки от тебя и без усов сохнут. Будет зачем ухаживать. Кот профессора от меня сбежал. Иногда приходит, но привыкнуть не может. Наверное, чует, что это я хозяина упек. Кота нет. Так хоть усы будут?» «Ты, конечно, гениальный сыщик, но дурак». «Так я и не скрываю. Простите, господа», — сказал вернувшийся Ермаков. «Я, честно говоря, Лев Иванович, не вижу смысла в вашей беседе. Но вы старший, ваша воля. То, что ты не видишь смысла, полбеды. Я не вижу смысла, вот это беда». Гуров подмигнул Ермакову и неожиданно спросил: «Лопоухости своей стесняешься?» Кричко обомлел. «А чего такого? Нормальный вопрос», — Гуров пожал плечами. «Человек с комплексами уязвим, мы должны знать». «У меня с девушками все в порядке, господин полковник». «Прекрасно». Гуров потер ладони, повел мощными плечами, влюбчив,